Глава 11. Проблемы навалились прямо с рассвета. Кто бы сомневался, что первым позвонит судья и потребует встречи. Пришлось отказаться от обычного утреннего мациона и, наскоро позавтракав, нестись в особняк Бабичей. Судья встретил меня в штыки. «Господин Силаев, мне казалось, что между нами установились доверительные отношения». «Так и есть», — не отреагировав на его грубость, ответил я. «Тогда почему вы не поделились подозрениями о возможных связях моего племянника с сатанистами?» «И что бы вы тогда сделали, господин Бабич? Наверняка удалили бы родственника из города, поломав нам все планы. Это не отмыло бы имени вашего племянника от крови первой жертвы и даже ухудшило положение побегом. А так вы можете ссылаться на ментальный контроль со стороны ведьмы». «Вы правы», — уже остыв, но все еще хмуро сказал судья. «Мальчики ничего не помнят». «Виктор Игоревич», — устало вздохнул я, — «надеюсь, это не вы дали подсудимым совет столь сомнительной ценности. Судебный ведун расколет их, как белка ореха, и все станет намного хуже. Попадая под подобный контроль, человек прекрасно все осознает и помнит, но сопротивляться не может. На это и стоит давить». От воспоминаний о том, как сам оказался под контролем доченьки Дракулы, меня аж передернуло. Пожалуй, это и убедило судью в моей правоте. «Хорошо, мы так и сделаем», — резюмировал Бабич. Похоже, племянника он все-таки любил, поэтому слегка растерялся, несмотря на громаднейший опыт судопроизводства. К тому же явно повлияла нервотрепка последних дней. «Не вы, Виктор Игоревич, а адвокаты. Вам следует демонстрировать крайнюю степень негодования и презрения к оступившемуся родственнику». «И в этом вы тоже правы, Игнат Дормидонтович. Демонстрациями я займусь прямо сейчас». Таким образом, мне вежливо указали на дверь. Извиняться за свою грубость судья явно не собирался, но мне этого и не требовалось. С другими желающими предъявить мне претензии было намного проще. Большую часть незатейливо послал по матушке. Кого-то по причине невозможности что-то объяснить, а кого-то с искренним удовольствием. Например, Матюхина, сунувшегося к нам на базу с требованиями и угрозами. Вместе с посылом он получил в руки еще одно эпистолярное творение Дмитрия Ивановича, подтверждающее, что в сдаваемом приезжим гостям города-доме купчихи Ладушкиной проводился рейд по захвату предполагаемого склада дурманящих зелий, так что в санкции пришлого чиновника мы не нуждались. А уж кого мы там нашли, того и нашли. Увы, одними претензиями встревоженных граждан наши проблемы не ограничивались. Я и сам понимал, что провороненная ведьма — это провал. На руках нет никаких улик. То, что оргия была оформлена в инфернальном стиле, ничего не доказывало. Адвокаты троицы сластолюбцев уже давили на простое сходство, и если мы не достанем Фурсову, то крыть нам будет нечем. Хотя я что-то сомневаюсь, что адвокатам удастся отвертеться от допроса в присутствии судебного ведуна, но все равно лично моих проблем это не решит. Если честно, мне плевать на этих мажоров. Они все равно всего лишь инструмент, а ведьма интересовала не столько в плане правосудия, сколько как зацепка на Матюхина. Чуйка упрямо вопила, что эти двое плотно связаны между собой, да вот беда. В Топинске ведьмы уже нет. В то, что она могла качественно спрятаться в городе, не верил ни я, ни Дмитрий Иванович. Он поднял все свои связи. Топинск усиленно перетряхивался, пришлось даже привлечь Берендея, хоть и не афишируя этот факт. Его люди обошли округу города по всему периметру. Ведьма словно корова языком слизнула. Ни поездом, ни лодкой она отсюда не уходила, да и верхом не могла. Агенты Бренникова проверили всех, кто мог дать лошадей и выступить в качестве проводника. Вариант оставался только один. Но он был слишком уж бредовым. Ведьма с помощником могли уйти в топь, причем достаточно глубоко. Хутора Бирюков мы проверили сразу же после облавы. На третий день, когда мы все дружно начали лезть на стенку, явился Матюхин и ехидно заявил, что из столицы сюда едет комиссия, дабы разобраться во всем этом бардаке. Боюсь, это уже шах и мат. Обращаться за помощью к генерал-губернатору я не то чтобы считал бесполезным, а попросту боялся, откладывая поездку в Омск как только мог. И вот, на четвертый день поисков, когда все уже устали от беготни, а разыскные работы сами по себе сходили на нет, блеснул лучик надежды в виде вихрастого юноши, который по определению не мог испытывать ко мне положительных эмоций. Помощник Берендея Алексашка, которого в свое время изрядно помял Евсей, явился очень вовремя. Мы как раз готовились к ужину, точнее, к пьянке. Иного выхода из тягостной ситуации уже не видел ни я, ни Бренников. Не знаю, как сказался бы на субординации и дальнейших деловых отношениях совместный поход в направлении свинского состояния. И очень хорошо, что это останется неизвестным. «Ваше благородие, тут к вам какой-то малец просится», — сунулся в проем двери казак, благоговейно оценив бутылочную батарею. «Гони в шею!» — устало отмахнулся Бренников. «Подожди!» — остановил я станичника, повинуясь возникшему предчувствию. «Зови его сюда!» «Игнат Дормидонтович, вы еще на что-то надеетесь?» «Авось повезет». «Капризный он этот ваш авось», — без энтузиазма откликнулся следователь и был неправ. Точнее, прав, да не совсем. Дух удачи, несмотря на свое непостоянство, именно сегодня благоволил нам. Когда увидел наглую физиономию юного шатуна, я сразу понял — есть поклевка. Наградив меня недобрым взглядом, Алексашка все же стянул картуз и уважительно поклонился. «Старшой велел передать, что товар продадут сегодня, после полуночи». «Сегодня?» — с возмущением переспросил я, а вот Бренников тут же встрепенулся, как борзая, учуявшая русака. «Да, сегодня», — не понимая моего негодования, повторил шатун. «Успокойтесь, Игнат Дормидонтович, мы справимся», — спокойно уверил меня следователь и тут же вцепился в Алексашку. «Где пройдет скупка, кто участвует, сколько человек будет присутствовать?» Парень даже присел от такого напора. Он явно хотел тут же сбежать, но вырвать у изголодавшегося следователя столь ценный источник информации вряд ли смог бы даже медведь. За считанные секунды Бренников вытряхнул из Алексашки все, что тот знал. Увы, знал парень не так уж много. Сделка должна была пройти на частном железнодорожном складе у дальних путей. Пыльцу принесут 3 шатуна, но это не точно. Сколько людей и кто именно будет представлять покупателя, неизвестно. Никакого упоминания причастности наркоторговцев к Матюхину не было, но мы с Бренниковым все же надеялись найти связь, когда накроем эту сделку. Если накроем. Череда провалов не очень-то способствовала уверенности в своих силах и удачливости. Дмитрий Иванович мгновенно развел чрезмерно активную деятельность и начал готовить полномасштабную операцию. Из казарм была вызвана полусотня, которую привел сам Исаул Щукин, дядька крайне серьезный и представительный. Двигался и говорил, немного запасший жирок на спокойной службе казак, неторопливо и с какой-то линцой. Но по глазам было видно, что у этого не забалуешь. Если нужно, он вцепится в супостата, не хуже бульдога. Выслушав Бренникова, Исаул лишь кивнул и короткими фразами начал инструктировать подчиненных. Когда за окном уже царила непроглядная тьма, а мои часы показали без четверти 12, мы грозной колонной покинули подворье нашего штаба. Шли не скрываясь, оглашая окрестности ракочущим топотом, на фоне которого шум моего парамобиля попросту терялся. Перед этим я позвонил домой и попросил Чижа проинструктировать Миколу. Стригой уже давно вернулся в баню и вроде вел себя адекватно, но после недавних событий осадочек у меня все же остался. Если сделать скидку на 1,5 столетия отставания, все выглядело как в голливудских фильмах. Мы подкатили к складу, громыхая копытами, как свора полицейских машин, воем сирен, предупреждающая о своем появлении всех на пару кварталов вокруг. Вроде идиотская затея, если бы не одно «но». За полчаса до этого периметр был занят казацкими пластунами. Станичники сработали тихо и незаметно, надежно захлопнув капкан. Я не успел остановить парамобиля, а первая десятка казаков уже спешилась. Они лихо выломали запертые двери и ворвались внутрь склада. Я, конечно, предлагал Исаулу свои светошумовые гранаты, но успеха не имел. С другой стороны, при такой толпе можно и не извращаться. Внутри хлопнула пара выстрелов, затем послышались крики и грохот. Когда все стихло, по следам группы штурмовиков двинулся и Исаул. А вот Дмитрия Ивановича я придержал. «Не будем спешить, и без нас справиться». Следователю это не понравилось, но он подчинился. Мы вошли в помещение, когда нас позвал один из казаков. В принципе, картина вполне ожидаемая. Длинные ряды стеллажей, частично занятые ящиками и мешками. В самом широком проходе собрались все участники представления. На полу лежали 5 человек со связанными руками, причем в таких позах, что стало понятно. Их изрядно побили ногами. Причина жестокого обращения с задержанными вполне очевидна. На одном из валявшихся на полу ящиков сидел станичник, которому товарищ перевязывал простреленную руку. Если бы пуля вошла менее удачно, боюсь, из склада живым не вышел бы никто. Но несчастье приключилось бы с ними только после допроса, скажем, при попытке к бегству. Об этом мы с Есаулом договорились заранее. Еще в глаза бросался импровизированный помост из ящиков, на котором лежали 5 объемных мешочков и саквояж с пачками денег. Причем саквояж явно роняли, потому что пачки валялись и на помосте, и на полу. Поймав напряженный взгляд Есаула, я спокойно кивнул. Мы прекрасно поняли друг друга. Для станичников дуван — это святое, а мне еще с ними выстраивать отношения. Надеюсь, они оставили хотя бы половину. Судя по выражению лица Бренникова, происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Я догадывался, в чем причина, но решил уточнить. «Дмитрий Иванович?» «Тут все местные, чужаков нет». «Так вот, что напрягло следователя». Да и я изрядно расстроился. «Кто покупатель?» — спросил я, шагнув к постановающим пленникам. Торговцы дурью тут же уткнулись взглядами в пол, но один из них намеренно или случайно все же посмотрел на мужика в синем сюртуке. Впрочем, в подсказках мы не особо-то и нуждались. «Тут 3 шатуна и купец с помощником», — тут же доложил Дмитрий Иванович. «Всех на улицу, а синего оставьте здесь», — обратился я к Исаулу, а затем повернулся к следователю. «Думаю, вам тоже стоит выйти». Бренников в ответ лишь рассерженно фыркнул и остался на месте. Казаки споро выволокли из склада 4 пленников. Парочка станичников на всякий случай осталась с нами, как и явно любопытствующий Исаул. «Кому, когда и куда ты должен отвезти товар?» — присев на корточки, спросил я пленника. В ответ он лишь криво ухмыльнулся. «Эва как? Ладно, поступим по-другому. Он явно надеется, что его просто будут бить и есть шанс перетерпеть. Ну-ну». Выпрямившись, я жестом остановил грозно заворчавшего казака и движением ноги немного перевернул лежащего так, чтобы ему были видны мои действия. Затем отправился к помосту с товаром. На одном из ближних стеллажей нашелся небольшой мешок с орехами, которые без жалости были вытряхнуты на пол. В этот мешок я отсыпал немного пыльцы и с этой ношей вернулся к пленнику. «Знаешь, что будет, если я надену это на твою голову и выйду отсюда 10 минут?» Пленник задергался, показывая свою осведомленность, и посмотрел на Бренникова. «Нет», — по-доброму сказал я, — «ты туда не смотри, ты сюда смотри. Для таких, как ты, закона у меня нет, есть только ненависть. Причем, заметь, мне за это ничего не будет. Если тебе повезет и вместо богадельни отправишься в морг, наш уважаемый Ян Нигульсович совершенно искренне подтвердит, что покойник загнулся, потому что хватил лишку, потакая своему нездоровому пристрастию. Ну как? Будешь говорить?» То, что делает передоз пыльцы с наркоманами, купчишке было известно доподлинно, так что он тут же сломался. «Лодочный сарай и Тимохи Беспалова». Уточнять я не стал и просто посмотрел на Дмитрия Ивановича. «Был такой рыбак», — спокойно сказал следователь, который явно не понял, что мои обещания совсем не являлись блефом. «Спился 2 года назад. Лодку вдова продала, а сарай остался. С задержанными на базу отправьте 10, остальные с нами, к стылой», — сказал я Исаулу, стараясь, чтобы мои слова прозвучали как-то средне между приказом и просьбой. Все-таки Щукин по чину стоял на ступеньку выше меня в табеле о рангах. «Сделаем», — понятливо кивнул казак. Наша колонна вновь понеслась по улицам Топинска. Из привокзального района мы попали в Бондарский, а затем через мойку добрались до портового околотка. К лодочному сараю добирались пешком и все скопом, потому что ждать выдвижения пластунов времени не было. Хотелось бы отправить вперед Мэколу, но в таких условиях дать ему необходимые инструкции попросту невозможно. То, что мы опоздали, я понял сразу, как только услышал шум винта. Когда идущие в авангарде пластуны подбежали к лодочному сараю, аэрокатер с 3 пассажирами уже набирал скорость. Конечно, казаки попытались подстрелить хоть кого-то, но в темноте сделать это довольно проблематично. Через пару секунд разогнавшееся судно исчезло из виду, хотя шум винтов мы слышали еще пару минут. Я не стал отходить от парамобиля и обреченно облокотился на капот. Казаки выглядели спокойно, а вот Бренников ярился, как кот, у которого из-под носа сбежала жирная мышь. «Да как так-то, как так?» От злости следователь грохнул кулаком по капоту. «Ну и зачем портить чужую вещь? Только недавно заменили помятые волком секции». «Вот он, ваша вось!» Все же нашел козла отпущения мой подчиненный, почему-то решив, что мы с духом удачи выступаем заодно. «Поманит шансом, сволочь такая, затем мордой об стол!» Да уж, сорвался бедолага. Впрочем, подобное отношение к авосю для игромана вполне естественно, и сейчас Бренников, похоже, выплескивает то, что накопилось за долгие годы. Ну и пусть. Мне не в тягость, а ему, может, полегчает. Следователь продолжал яриться, а вот я был спокоен, как удав. Почему? Да потому что, в отличие от Бренникова, увидел еще один шанс. Шанс призрачный, но все же... И именно отчаянная ругань Дмитрия Ивановича и поминание мистических персонажей навели меня на нестандартную идею. Продолжая наблюдать за ругающимся коллегой, я неожиданно понял, что происходящее очень похоже на сцену из легендарного советского кинодетектива. Моя улыбка не укрылась от свирепого взгляда Бренникова. «Игнат, чему ты улыбаешься? У вас же есть еще одна такая лодка, мы можем их догнать». «Увы, не можем. Пока доберемся до моего ангара, пока спустим катер на воду, они доберутся до истока с тылой, а после их уже не найти. Особенно ночью. Другой вопрос. Как эти сволочи не боятся соваться в топ по ночам и вообще умудряются держать там постоянный лагерь?» «Постоянный лагерь?» Наконец-то остыл Бренников. «Да», — спокойно кивнул я. «Более того, подозреваю, что наша ведьма тоже где-то там». «И все же, почему вы так спокойны?» «Потому что у меня есть идея, как можно их достать». «Рассказывайте», — быстро перейдя на деловой тон, практически потребовал следователь. «Ну, я рассказал. Вкратце, без особых подробностей и предисловий». «Ну, знаете, Игнат Дормидонтович», — кажется, даже обиделся Бренников, — «это совсем уж из разряда сказок». «А у вас есть идея получше?» — не унимался я. Вообще-то вопрос был риторическим, так что мы отбросили все сомнения и начали подготовку к утренней вылазке. И это плохо, в смысле, что действовать придется утром. От помощи Стригоя я вынужден буду отказаться, и не только потому, что днем он слабее, чем ночью. Нам нужны живые свидетели, так что видеть упыря в моей компании им не следует. К тому же не факт, что на место тайной базы мы Коле удастся добраться самостоятельно. Так что, потеряв один козырь, нужно срочно искать другие, причем не менее убойные. Для начала я занялся транспортом. За последние полгода мы выпустили 6 аэрокатеров, один из которых сегодня ночью и сработал против своего же создателя. Суда были представлены в двух моделях, пассажирские и грузовые. Грузовиков мы собрали 2 штуки. Почти весь этот флот я и собирался привлечь для нужд поисковой партии. В итоге мы должны получить 20 посадочных мест, а если уплотниться, то и все 30. К штурвалам встанем я, Леха и Чиж. Они уже давно освоили этот вид техники, правда, в развлекательных целях, а не чтобы гоняться за бандитами. Подняв посреди ночи Берендея, я ангажировал у него 6 самых матерых шатунов, и это влетело мне в изрядную копейку. Затем, уже ближе к утру, мы наведались к ротмистру Савушкину. В отличие от его предшественника, с этим жандармом у меня сложились вполне нормальные отношения. Да и вообще он был приятным в общении, полностью соответствуя своей фамилии. Даже диву даюсь, как такой человек умудрился попасть в жандармский корпус, еще и выслужить немалый чин? «Простите меня ради бога, Родион Николаевич, но, боюсь, наш разговор не терпит отлагательств», — сразу перешел я к делу, едва увидев заспанное лицо Савушкина в приоткрытой двери. Это мне еще повезло, что сегодня на энергетическом заводе дежурит его помощник. «Слушаю вас, Игнат Дормидонтович», — кутаясь в халат и пытаясь стряхнуть с себя сонную одурь, — сказал ротмистр. «Может, все-таки пройдете внутрь? Боюсь, на это у нас нет времени». «Излагайте», — окончательно проснулся Савушкин. «У меня намечается операция по захвату наркодельцов, и пройдет она в топе». «Лихо вы замахнулись», — удивленно поднял брови ротмистр. «Поверьте, все это не ради забавы», — вздохнул я и, опережая очевидный вопрос собеседника, добавил: «нужна ваша помощь, так как имеется подозрение, что мы можем столкнуться с ведьмой и ведьмаком. и чтобы спеленать их со всей надежностью, необходимы средства, доступные только вам». «Ну и задачки вы ставите, дражайший Игнат Дормидонтович», — задумчиво произнес ротмистр. Пару минут он и так, и эдак обдумывал возникшую проблему, а затем все же решился. «Хорошо, я и двое жандармов будем готовы через час. Куда прибыть?» «Вы знаете, где находится моя речная мастерская?» «Да», — кивнул Савушкин. «Ходил туда присматриваться к вашей чудо-лодке, но уж больно дорога, зараза». «Вот и покатаетесь по случаю», — обрадовался я. «А там, глядишь, и цена упадет до приличных величин». «Договорились», — заулыбался ротмистр. «Ничего, я ему еще одноместный гоночный вариант покажу, а может и подарю, потому что эта модель обещает быть не очень дорогой. Опять же, для хорошего человека совершенно не жалко». В какой-то степени я подставлял жандарма под свару с заоблачными покровителями Матюхина, но алиби у нас железное. Кроме меня и Дмитрия Ивановича, никому и в голову не может прийти, что наркоторговцы и сатанисты хоть как-то связаны с пришлым чиновником. К тому же борьба с взорвавшимися ведьмаками и ведьмами, а также оборотнями и целым ворохом разнообразной нечисти – прямая обязанность сотрудников 7-го волшебного отделения жандармского корпуса. Напоследок, уже в предрассветных сумерках, я решил еще раз положиться на так нелюбимого Бренниковым «Авося» и повел парамобиль к дальнему хутору дядьки Заряна. Зарян Аристархович Белецкий являлся уникальным человеком. Его одновременно можно назвать и Бирюком, и Шатуном, и Ведуном, а может и Колдуном, но уж в этом он точно никогда не признается. В предрассветных сумерках я решительно постучал в закрытые ворота бревенчатого частокола, защищавшего хутор Бирюков. Народ здесь встает рано, так что вряд ли кого-то разбужу. Так оно и оказалось. Через открывшееся окошко на меня зыркнул недобрый взгляд. «Кто такой? Чего надо?» «Ведок Силаев, к Заряну Аристарховичу», — чувствуя себя мажордомом, провозгласил я. «Он никого не ждет», — судя по голосу, парень был достаточно молод. «А ты пойди и спроси, ждет твой хозяин кого-то или не ждет? Тебе что, все его мысли и желания ведомы?» За воротами заворчали, но все же решили не рисковать. Ждать пришлось минут 5, затем ворота открылись, и приземистый, но крепкий, как дубовый пенек, парень провел меня через двор в большой терем. Там, в обширной светлице, и дожидался незваного гостя дядька Зарян. Этот тоже был из породы пеньков, но уже от столетнего дуба, и его молодая копия смотрелась на фоне отца жидковато. «Чем мне благодарить богов за такого беспокойного гостя?» — с непонятной интонацией спросил хозяин хутора. «Благодарить вам богов или гнать меня за порог, решайте сами, но прежде выслушайте». «Чего же не выслушать, коли просят свежеством?» — кивнул Бирюк, отчего его окладистая борода заколыхалась, словно портьера. Мой рассказ занял пару минут, потому что я по дороге обдумал все несколько раз. На успех не надеялся, ведь с городскими властями Бирюка ничего не связывало. Был лишь один шанс заполучить такого союзника — если пришлые с дуру полезли к нему со своими предложениями. Бинго! Все же полезли! Когда я упомянул чужаков, старик недовольно поморщился. Он нахмурился и, немного подумав, опять кивком пустил волны по своей бороде. «Согласен, такие соседи нам здесь не нужны. Что думаешь делать?» И это я тоже не стал скрывать от нового союзника, чем вызвал у него искреннее удивление. «Непростой ты человек, Игнат Дормидонтович, много тайн хранишь». «Поверьте, меня только порадовало бы, будь их поменьше», — в тон собеседнику ответил я. «Добро», — решительно встал с лавки, так и не пригласивший меня присесть хозяин хутора. «Через полчаса я и мой старшой будем у речки». Еще я хотел попросить защитные артефакты для казачков и кое-какие зелья. У Шатунов вроде есть. «Кто пойдет от Берендея?» — уточнил Бирюк и, услышав имена, удовлетворенно кивнул. «Достойные мужи, у таких всего своего в достатке. Будут тебе убереги и зелья, но уже за отдельную плату». «Сочтемся», — согласился я, сворачивая разговор, который получился неожиданно удачным. Встретили меня, конечно, не очень, но не исключено, что таким способом Зарян проверял мою адекватность. Возможно, именно то, что я не стал надуваться перед ним дворянской спесью и решило дело. Пока мотался домой и готовился к выезду, вышло время, отведенное союзником. У пристани нашей речной мастерской уже стояли все 4 аэрокатера. Чиж отлично справился с поставленной задачей. Впрочем, новые хозяева катеров не должны были сильно упираться. Я пообещал им либо отремонтировать, либо вообще выкупить суда в случае повреждения. И это помимо немаленькой арендной платы. Сейчас весь состав наших мастеров вместе с Корнеем Васильевичем проводил осмотр техники. Вроде особых проблем не было. А в это время на берегу начало собираться разномастное воинство защитников старых устоев Топинска. Колоритное, скажем прямо, собрание. Шатуны выглядели неброско, в заправленных темно-зеленых рубахах, широких поясах и в жилетах, чем-то похожих на разгрузки. На головах какие-то странные колпаки с длинными ушами. Вооружены разномастно, но серьезно. Жандармы во главе с Савушкиным оделись в черную полевую форму с высокими сапогами, но уверен, что на поясах портупеи и в заплечных ранцах у них всякого магического добра на пару тысяч рублей. А вот Зарян с сыном вырядились аки-сказочные богатыри. Шлемов на головах, конечно же, не было, обошлись чем-то похожим на кольчужные капюшоны, да и широкие торсы прикрывали кольчуги крупного плетения. Нужно проследить, чтобы за борт не выпали. Ко дну пойдут, как чугунные гири. Впрочем, вот уж кому опыта и ума не занимать, так именно этому загадочному человеку. Уж он-то точно знает, что делает. Свою бороду хуторянин заплел в 3 косы, превращаясь в нечто запредельно колоритное. Из оружия у каждого было по небольшой секире и по паре пистолей, стволы которых покрывали едва светящиеся руны. Дюжину казаков отбирали едва ли не со скандалом. Эти адреналиновые наркоманы не переставали удивлять меня своей лихостью на грани безумия, которой они вечно бравировали друг перед другом. Оделись и снарядились станичники так, как обычно ходят и к девкам на заваленку, и в конную атаку, и в болото, с той лишь разницей, что к девкам не берут с собой карабинов. Получив в помощь тяжелую артиллерию в виде дядьки Заряна, я решил не набивать катеров как бочки с сельдью, так что количество казаков было жестко ограниченным. Их вел Харунжий Дмитрий Черный, каким-то чудом уговоривший своего начальника не соваться в это гиблое дело. Если честно, я предпочел бы все же и Саула, потому что лишний свидетель в столь высоком чине всяк полезнее. «Загружаемся, господа!» — скомандовал я, направляясь к пристани, при этом зевая так, что едва не вывихнул челюсть. «Погодь-ка, Дурмидонтыч!» — окликнул меня дядька Заряна, подойдя ближе, протянул флягу. «Выпей, сразу взбодришься!» «Негоже идти, все чуснулым!» Сомневаться в порядочности этого человека мне даже в голову не пришло. Жидкость из фляги ледяным комком ухнула в желудок и тут же расползлась по всему телу приятной свежестью. Мозг заработал так, словно прошел все положенные фазы сна. «Благодарствую», — кивнул я, возвращая флягу, а затем начал распределять бойцов по посадочным местам. Жандармы сели в прогулочный катер купца Воробьева, за штурвалом которого находился Леха. Шатуны, прихватив с собой 3 казачков, забрались в свой же аппарат, точнее, в команду, которой принадлежал грузовой аэрокатер, входили только 2 из 5 добытчиков. Пилот у них был свой. 2-е грузовое судно было полностью забито казаками, его поведет Чиж. Ну а я сяду за штурвал своего родного катера, взяв с собой Заряна, его сына и Дмитрия Ивановича. «Ну, с Богом!» — вздохнул я и запустил коловратный двигатель. «Перуни, в мию призывающим тебя...» Продолжение молитвы язычника поглотило гудение пропеллера. Да уж, тут никакая молитва лишней не будет. До истока стылы прошли без проблем. К этому времени рассветное солнце разогнало туман, хотя прозрачная дымка все еще стояла над самой гладью топи. Далеко от устья я отходить не стал и, остановив пропеллер, позволил катеру плавно замедлиться. Идущие в кильватере суда повторили мой маневр. Катер еще не остановился окончательно, а я уже начал раздеваться, в итоге оставив на себе только трусы и гоглы. Самый ценный подарок от предыдущего владельца этого тела. Хорошую вещь сделали новгородские мастера. Хочешь, как прибор ночного видения используй, а хочешь, как очки для плавания. В это время Зарян сыпал в воду порошок из небольшого мешочка. Надеюсь, он правильно выбрал смесь. Очень не хочется, чтобы местные щучки откусили от моего организма самое ценное после головы. Ладно, ждать дальше смысла нет. В чуть зеленоватой воде медленно расплывалось синее облако ведьмачьего зелья, в него я и спрыгнул солдатиком. Крылья запустил, как только вошел в воду. Мое движение вниз резко замедлилось, как и круговорот пузырьков воздуха вокруг. Потрясающее зрелище! Справа из толщи воды вальяжно выплыла стая мелких остроносых рыбок, но попав в расплывающееся синее облако, сибирские пираньи решили, что и в другом месте есть много чего вкусного. Когда пузырьки завертелись веселее, а вода вокруг потеряла упругость киселя, мое движение вниз прекратилось, и пришлось приложить усилия, чтобы не всплыть слишком быстро. К счастью, моим новым подругам не понадобилось много времени, чтобы почуять активацию знака их древнего покровителя. Вот на этой, не такой уж очевидной догадке и строился весь мой план. Даже думать не хочу, как пришлось бы объясняться со всеми, не явись на мой зов призрачные красавицы. Они приплыли вдвоем. Сотканные из воды фигуры действительно были не лишены некоего очарования. Я сразу почувствовал направленную на меня волну доброжелательности. Они узнали отголоски силы переплута. Вот и верь теперь, что никаких старых богов не было, и не было их осиротевших слуг. Выбросив из головы все лишние мысли, я постарался направить ответную волну симпатии и тут же задал мысленный вопрос: видели ли они вчера ночью точно такую же жужжащую штуку, как те, что сейчас плавают над нами? Это тоже было тонкое место моего плана. Эмоции, конечно, хорошее дело, но не факт, что русалки смогут воспринять подобным образом сложные мысли. Мой домовой прекрасно понимал человеческую речь, на чем я и выстроил свой план. Да вот беда, под водой не очень-то поговоришь. Водные красавицы удивили меня еще раз. В ответном посыле явственно чувствовался положительный ответ. Мало того, в мою голову ворвался целый калейдоскоп картинок. Пришлось срочно транслировать русалкам просьбу провести меня туда, куда уплыл ночной путешественник. И опять в ответ пришло согласие. На этом мы завершили наше странное общение, в основном потому, что мне срочно нужно было освежить воздух в легких. Напоследок не удержался и послал русалкам воздушный поцелуй. Или в таких условиях он называется водным? После этого я усиленно заработал руками, и зарождавшееся удушье не главная тому причина. Просто на мой зов явились не только свободные энергенты. В поле зрения появилась русалка из породы умертвий. Вот ее можно было назвать как угодно, но только не красавицей. Из воды я выпрыгнул как пробка из бутылки, но, не будучи тюленем, сразу забраться на борт не сумел. Пришлось воспользоваться помощью Дмитрия Ивановича и сынка Заряна. «Получилось?» — почти хором спросили Зарян и Бренников. «Хорошие девчонки попались», — отдышавшись, ухмыльнулся я и принял от следователя предусмотрительно взятое из дому полотенце. «Ты, Дармидонтыч, только при отце Андриане подобного не сказывай», — дал мне дельный совет Зарян. «Да уж, у омского главы православных инквизиторов, которых официально вроде не существует, с юмором не очень хорошо». Хотя дядька он умный, рисковать все равно не стоит. «Это не твои подружки там резвятся?» — с подначкой спросил сынок Заряна. Пока я пытался натянуть штаны и посмотреть через плечо, юный балагур получил увесистый подзатыльник от бати. «Прояви вежество, недоросль. С дворянином разговариваешь». Парень явно хотел что-то возразить, но с таким папашей не поспоришь. Впрочем, эти семейные разборки меня не волновали. Одеться до конца мои новые знакомые не позволили. Мощный бурун уже уходил на северо-запад, причем с приличной скоростью. Пришлось все бросать и запускать пропеллер. И все же мой катер оказался резвее русалки, так что мы быстро ее догнали. Вот так и шли. Впереди бурун, а позади гуськом наша небольшая флотилия. Водный энергент сначала вел нас по открытым просторам, а затем вплыл в некое подобие мангрового леса. Хорошо, хоть деревья росли не очень густо, но скорость все равно пришлось сбавить до минимума. О том, что мы приближались к цели, как ни странно, сообщил Зарян, причем не словами, а действиями. Ведьмак внезапно встал с заднего сиденья и, буквально нависнув надо мной, вытянул правую руку вперед. Так как растопыренная пятерня замерла практически перед моим лицом, я хорошо рассмотрел и засверкавшие перстни на толстых пальцах и радужную пленку, образовавшуюся пред катером, а еще ударившие в этот щит пули. «Гони, видок, долго не удержу!» — заорал Зарян, чем вырвал меня из состояния оторопи. Не хотелось мне заниматься столь экстремальным вождением, а придется. Пропеллер надсадно взвыв, набрал максимальные обороты, и я повел катер зигзагами. Причем так лихо повел, что по коже пробежался морозец страха. Даже не знаю, как мы не влетели в торчавшие из воды стволы, но меньше чем через полминуты катер пропахал 20 метров тростниковых зарослей и резвой жабкой выскочил на берег. Пока летели, в нас продолжали стрелять, но энергетический щит ведьмака выдержал. Хочу себе такой же. Но что-то мне подсказывало, что там не все так просто, и подобная опция недоступна простому видоку. И все же зависть прямо душит. Зарян нас буквально спас, потому что на подходе к острову мы были как на ладони. Вот и думай теперь, что этакое подарить столь уникальному человеку? А отдариться за спасенную жизнь нужно обязательно, да и вообще налаживать дружеские отношения. Семейная команда Белецких выпрыгнула из катера упругими мячиками. Заоравший что-то невразумительное, Бренников ринулся следом, громыхая из своего армейского револьвера. Ну а мне пришлось задержаться, чтобы вернуть все снаряжение на место. Слишком уж резкой оказалась русалка, не дав мне толком одеться. Закончил как раз к моменту, когда в берег уткнулся катер с Лехой и жандармами. Два грузовых судна лишь подходили к берегу. Оттуда доносились азартные вопли шатунов и казаков, причем станичники матерно ругали чижа, боясь пропустить все веселье. Отморозки чертовы. На тропинку, ведущую от мостков с пришвартованным катером заговорщиков, к центральной части острова мы с жандармами выскочили одновременно. По пути я успел шугануть обратно Леху, которому вдруг вздумалось погеройствовать. За Белецких я не особо переживал, а вот проснувшийся в Бренникове боевой азарт вызывал определенные опасения. Что самое интересное, все вышло как раз с точностью да наоборот. Догнав соратников у очередной полянки, я увидел, что Дмитрий Иванович, грамотно укрываясь за стволом дерева, осторожно ведет огонь в сторону противоположного конца прогалины. В это же время Зарян и его сынок вплотную сошлись с подельником ведьмы. Если честно, мне стало легче от осознания, что владелец спаренного арбалета — это не Эмма. Дела на поляне шли не самым лучшим образом. Сынок Заряна корчился на траве, прижав руки к животу. От мысли, что туда прилетел артефактный болт, становилось как-то нехорошо. Старый ведьмак не простит мне смерти сына. В это время взбешенный Зарян остервенело терзал оппонента бьющими из его рук молниями. От вражеского ведьмака уже валил какой-то сизый дым. Когда пораженный магическими разрядами бородатый мужик затих, а за моей спиной послышался лихой казачий посвист, показалось, что победа уже в наших руках, и тут ситуация резко изменилась. Жуткий, какой-то животный вой вязкой патокой разлился по лесу, заставляя мой желудок испуганно заурчать. С большим усилием в этом звуке можно было различить голос женщины. Голос, наполненный запредельной болью и горем. Из куста, поросшего какими-то розовыми цветочками, вышла прятавшаяся там Фурсова. В обтягивающих стройное тело кожаных лосинах и зеленом кафтанчике она выглядела не менее эффектно, чем в платье, но все очарование портили совершенно обезумевшие глаза и перекошенное лицо. А дальше повторилась ситуация, возникшая во время штурма дома, где проводилась оргия. Правда, теперь уже со значительно большим размахом, и давила ведьма не похотью, а обуревавшими ее саму болью и отчаянием. Похоже, страх и горе сорвали в ментальном даре ведьмы какую-то пломбу, и дикая мощь выплеснулась наружу. Скрутила всех. И слабо защищенных казачков, и даже Заряна, да чего уж там, специально снаряженных для подобных схваток жандармов повалило, словно снопы пшеницы сильным ветром. А вот мне хоть и стало плохо и тоскливо, но не так, чтобы сильно. Амулет профессора раскалился, обжигая кожу, и все же сдержал ментальный удар. Все мышцы тела протестующе ныли, но это не помешало мне вытащить крашер с резиновыми пулями в барабане и с чувством полного удовлетворения 4 раза пальнуть в живот ведьме. Стоявшая в эффектной позе с раскинутыми в сторону руками Фурсова сложилась, словно сломанная кукла, и кулем рухнула на землю. Мои соратники начали приходить в себя. Не удивлен, что первым очнулся Зарян, он, пошатываясь, подошел к сыну и напряженно замер над ним, а затем повел себя так, словно обезумел. Вместо того, чтобы броситься помогать отпрыску, ведьмак тут же от души шлепнул ладонью по вихрастому затылку и пошел ко мне. Парень за его спиной наконец-то разогнулся и отбросил в сторону зажатый в руке болт. «Ай, хороша кольчушка! Зря я до сих пор игнорировал Заряна, испугавшись его дурной славы. Нужно срочно исправляться и налаживать максимально теплые отношения. Подойдя ближе, ведьмак вперился взглядом в мою грудь. «Знатная вещица у тебя, Дормидонтыч. Дашь посмотреть?» Обращение, которое было придумано, дабы прощупать мою адекватность, видимо, закрепилось. Впрочем, я не возражал. «Покажу, конечно, но позже. Только осторожнее. Вещь полезная и досталась в подарок от друга». «Когда я сотворил свой первый артефакт, ты еще не родился?» — притворно нахмурился ведьмак. «Разберемся». Злые, как черти, казаки, ускоряясь, побежали вперед. А вот к Дмитрию Ивановичу окончательно вернулось благоразумие. Вместо того, чтобы ринуться в новую атаку, он решил помочь юному ведьмаку, коль уж родной отец наплевал на проблемы непутевого отпрыска. «Ведьму не помните!» — запоздало всполошился я, отметив злость станичников. Но переживания оказались напрасными. Жандармы уже паковали скулящую Фурсову. До основного лагеря заговорщиков пришлось пройти еще 100 метров под аккомпанемент выстрелов. Мы с Заряном перешли на бег, но можно было уже не спешить. Станичники и шатуны быстро расправились с дюжиной охранников-ведьмаков, а никого другого на острове и не было. Лагерь тоже не впечатлял, но в 6 больших полуземлянках наверняка можно найти много интересного и ценного. Меня же больше интересовало то, что осталось за спиной. «Проследите, пожалуйста, за казаками». Плохо не то, что к их рукам может что-то прилипнуть. Хуже, если это самое прилипшее оторвет шаловливые ручонки к такой-то матери. Зарян, понимающе улыбнулся в бороду и направился к разоряющим лагерь казакам. На обратном пути я наткнулся на уныло бредущего юного ведьмака и решил воспользоваться случаем. «Ты как?» «Нормально», — неприязненно произнес сынок Заряна и добавил сквозь зубы. «Ваше благородие». «Ничего, сейчас мы проверим, злобствует парень из-за неудачи или по причине изначально мерзкого характера. Можешь называть меня Игнатом, не такая уж я большая шишка». С неким намеком предложил я. Парень смущенно засопел и проворчал. «Пахомом тятя назвал». «Ну, будем знакомы, Пахом». Открыто улыбнувшись, я протянул юному ведьмаку руку, которую он крепко пожал. «Нормальный парень. Просто еще неопытный и весь как огурец, зеленый и в колючих пупырышках». «Ты поторопись, отцу может понадобиться помощь». Посмотрев во след торопливо убежавшему Пахому, я тоже перешел на бег и вскоре оказался на поляне, где жандармы пытались привести в чувство сомлевшую ведьму. Хотя нужно отдать должное, наручники и миленький такой ошейник они на нее все же благоразумно нацепили. В данный момент Савушкин совершал попытки вернуть ведьму в сознание, как это делают кавалеры на балах с сомлевшими дамами. Дул на нее и легонько встряхивал. Да уж, жандармы порой пугают меня своей непредсказуемостью. Мы не на балу. И галантным я бываю только если сам того захочу. Так что, чуть изменив маршрут движения, подошел к оставшейся после позавчерашнего дождя луже и щедро зачерпнул оттуда жидкой грязи. Вот этот комок я и уронил на миленькое личико ведьмы. О, смотри, как быстро очнулась. В шоке были все, кроме самого исполнителя волшебного фокуса. Ведьма зашипела рассерженной кошкой и скованными спереди руками попыталась очистить лицо. С грязью это дело получалось крайне непродуктивно. У меня не было ни малейшего желания унизить эту женщину, а вот вывести ее из равновесия очень даже хотелось. «Как хорошо, что вы очнулись, госпожа Фурсова», — начал я экспресс-допрос, не дожидаясь возмущенных воплей от своих более воспитанных союзников. «У меня есть к вам очень выгодное предложение. Вы рассказываете все о своих преступлениях и выдаете истинного заказчика всего творимого в Топинске безобразия, а в качестве ответной любезности я приложу все силы, чтобы суд учел ваше чистосердечное признание и содействие следствию». В ответ ведьма прекратила размазывать грязь по лицу, зловеще улыбнулась и плюнула в меня. «Экая мастерица, но не виртуоз». Плевок попал на мою одежду где-то в районе груди, но особого ущерба наряду не нанес, потому что после всех этих побегушек по острову он и так был испачкан до предела. Реакция женщины меня не особо удивила. Она явно была уверена, что Матюхин вытащит ее из рук правосудия. А вот то, что после слов о покровителе напрягся Савушкин, заставило меня задуматься. К делу я его привлек не только из-за антимагических кандалов, но и в качестве свидетеля. Но так ли уж нужно подставлять единственно известного мне нормального человека в жандармском корпусе? «Родион Николаевич, я не уверен, что вам стоит слышать предстоящий нам с госпожой Фурсовой разговор. Игнат Дормидонтович, это моя арестованная, и расследовать ее преступление будет седьмое отделение», — официальным тоном возразил жандарм. «Уверен, Дмитрий Иванович найдет, что вам возразить», — парировал я, и решительный взгляд следователя подтвердил мою догадку. «Но я предлагаю вам компромисс. Что если вы расскажете начальству, как после долгого спора я предложил вам отправить сатанистку в Обейтинский монастырь? В итоге она не достанется ни вам, ни нам». Лицо Савушкина удивленно вытянулось, а вот ведьма испуганно икнула и побледнела. Мне даже стало интересно, что же такое творят с ведьмами в всем богоугодном месте? Если вспомнить до дрожи добрые и жутко всепонимающие глаза отца Андриана и бешеный взгляд брата Савелия, то твориться там могло все что угодно. Похоже, аналогичную картинку нарисовало и воображение жандарма, поэтому он лишь кивнул и добавил для проформы: «Кандалы после вернете, расписку брать не буду». Затем троица жандармов удалилась вслед за основной массой нашего отряда. Ну а я искренне улыбнулся нашей пленнице. «Да, милая, именно так я и собираюсь поступить. Ты голову-то включи, дурочка. Думаешь, покровитель Матюхина, как бы высоко он ни сидел, станет ссориться с церковью?» То, как она дернулась при упоминании фамилии нанимателя, откровенно меня порадовало, так что я продолжил. «Сатанинские шуточки стали вашей огромной ошибкой. Поверь мне, в лучшем случае от вас с этим рыжим скотом попросту откажутся, а в худшем, на всякий случай, тихонько удавят. Единственный шанс выжить — это сделать так, чтобы у тебя за душой не осталось никаких секретов. Зачем убивать кого-то для сокрытия того, что и так всем известно?» Фурсовой ума явно не занимать, но, судя по взгляду, убедил я ее не до конца. Ну что же, зайдем с другой стороны. «Давайте сыграем в одну интересную игру. Вы ведь уверены, что едва мы окажемся в городе, господин Матюхин избавит вас от тягостного общения со мной. Предлагаю пари без денежной ставки. Я берусь доставить вас к воротам монастыря раньше, чем ваш наниматель сможет приблизиться к нам хотя бы на десяток метров». Похоже, она не поверила и на этот раз. А зря. К моменту завершения нашей милой беседы события на острове окончательно вернулись в мирное русло. Подошло к концу даже мародерство, и участники налета наконец-то вспомнили о раненых товарищах. Да, таковые имелись в количестве 6 штук. Хорошо, хоть тяжелых среди них не было. В смысле тяжелых для местной медицины, потому что угодившая в живот казака пуля в моем родном мире вызвала бы у всех его друзей исключительно похоронное настроение. В итоге пришлось срочно снаряжать санитарное судно, на которое мы и загрузили раненых. С ними увозили и труп любовника Фурсовой. Сама ведьма пока оставалась на острове. За штурвал сел Чиж, которого я перед отплытием озадачил еще парочкой заданий. Отправив в город раненых товарищей, тем самым успокоив остатки своей давно атрофировавшейся совести, казаки и шатуны вернулись к обыску уже всего острова в надежде найти еще что-нибудь ценное. Зарян с сынком тоже не пожелали оставаться в стороне. Чуть позже Леха увез жандармов. Я же просто присел под березкой и задремал. Когда понял, что сейчас провалюсь в сон, пришлось оторвать Пахома от кладоискательства и использовать его в качестве охранника для ведьмы, а также в роли живого будильника. Разбудил меня не Пахом, а его отец, которому явно надоело лазить по острову. Впрочем, оставшиеся на острове казаки тоже закончили поиски, и сейчас станичники разливали синюю жидкость из трофейной бутылки по трофейным же стаканам. Прямо на траве была разложена закуска. «Вы хоть проверили, что они там пьют?» — спросил я у Заряна и успокоился, увидев уверенный кивок. «Может, пора и нам домой возвертаться? Чего тут сидеть?» — спросил ведьмак. Сверившись с выуженными из кармашка жилетки часами, я отрицательно качнул головой. «Еще полчаса. Почему бы и нам не выпить, дядька Зарян?» «Хорошее дело в доброй компании», — улыбнулся в усы ведьмак и тут же грозно нахмурился на сына. «А ты слюни-то подбери, мало еще». «Так он!» — чуть не ткнул в меня пальцем Пахом, но вовремя осекся. Через полчаса и пары рюмок трясинки на брата мы быстро собрались и загрузились на 2 оставшихся аэрокатера. Собственность заговорщиков осталась у причала, хотя шатуны явно раскатали на судно свои толстые губы. Пришлось их окоротить, и так нахапали полные торбы хабара. Кроме катера, на острове остались трупы охранников ведьмачьего логова. За всем этим еще придется возвращаться. Конечно, если успеем раньше местного зверья. Из воды в топе много чего выползает на запах крови. Путь домой вышел на удивление мирным, чего нельзя сказать о финальной его части. Нас встречали. Причем делегация впечатляла своей массовостью и составом. Кажется, Матюхин согнал сюда всех полицейских города и жандармов, похоже, тоже. Вон, рядом с заезжим чиновником стоит сам Аполлон. В презрительной отдаленности от полицмейстера находилась жалкая группка моей поддержки в лице судьи и трех членов городского совета, включая его главу. В груди зашевелились опасения. Не дай бог, вся эта кутерьма поднялась до того, как Чиж сошел на берег, а не тогда, когда раненые поступили в больницу. Решительно отогнав сомнения, я посмотрел на Фурсову. Ведьма торжествующе улыбалась, но немного сникла, когда увидела не менее лучезарную улыбку в моем исполнении. Все это время наш катер шел на средних скоростях, чтобы не отрываться от грузового судна. Теперь же я подвинул рычаг в крайнее положение, заставив пропеллер радостно взвыть. Все-таки не удержался и помахал Матюхину ручкой. Даже с расстояния в пару десятков метров было видно, как тот побагровел. Лишь бы не психанул и не пальнул нам во след, с него станется. К счастью, никто стрелять не стал, и мы благополучно прошли мимо вереницы лодочных сараев на левом берегу реки. Еще через 10 минут спуска по стылой, когда Топинск исчез за деревьями, вдали показался железнодорожный мост. От сердца тут же отлегло, Чиж все-таки справился. Рядом с мостом, сердито пыхая паром, замер маневровый паровоз с грузовой платформой и пассажирским вагоном для бригады ремонтников. Осторожно причалив к берегу, мы с Дмитрием Ивановичем помогли поникшей Фурсовой выбраться из катера и начали карабкаться на железнодорожную насыпь. Из паровоза показалась да нельзя довольная физиономия Чижа. Дабы приободрить и похвалить воспитанника, я показал ему поднятый кверху большой палец. И только когда оказались в вагоне, мне наконец-то удалось расслабиться. Правда, я еще раз немного напрягся, увидев в окно, как по реке ползет грузовой аэрокатер с Матюхиным, отрядом полицейских и шатуном у штурвала. Вот ведь настырный типус! Махать чиновнику по особым поручениям из окна тронувшегося с места вагона я не стал, а просто откинулся на спинку жесткого сиденья и тут же уснул. Можно сказать, что нам повезло. Разогнавшийся маневровый все же успел догнать утренний поезд на Омск до того, как навстречу по единственному пути прошел встречный. Иначе нам пришлось бы ждать идущий в Топинск состав на узловом полустанке. Кто его знает, что мог сотворить за это время сошедший с резьбы Матюхин. За все время пути я так и не удостоил Фурсову разговора и дал ей возможность дозреть самостоятельно. И она дозрела. Кажется, даже перезрела. Потому что заблаговременно вызванный генерал-губернатором судебный ведун, наверное, первый раз в жизни почувствовал себя исповедником. Уверен, таких покаянных речей он не слышал ни разу за всю свою карьеру. А все потому, что ведьме очень не хотелось попасть на исповедь к другому человеку, которого лично я опасался больше, чем даже шефа жандармского корпуса. Явственно и с доказательствами вскрылась связь Матюхина с фальшивыми сатанистами, руками которых он не только подставлял всю верхушку городской власти, но и избавлялся от конкурентов в торговле пыльцой. Оба убиенных купца были ключевыми игроками в перепродаже наркотиков. Обиднее всего то, что я об этом даже не догадывался, сконцентрировавшись на шатунах. Еще я получил у ведьмы информацию, которую подарю Берендею на день рождения. Третьей жертвой ряженых оккультистов должен был стать именно он. Когда кутерьма со снятием показаний и оформлением доброго десятка протоколов наконец-то закончилась, князь выпроводил из кабинета всех, кроме меня. Я уже понял, что заднего хода делу дать невозможно. В Топинск полицмейстеру был отправлен приказ об аресте Матюхина, а уже выехавшую из Москвы комиссию ждал очень теплый прием. Но расслабляться мне не стоило. Едва закрылась дверь за спиной дежурившего сегодня адъютанта, как князь взревел раненым медведем. «Ты меня в гроб вогнать хочешь? Пригрел на груди гадюку!» Я вытянулся в струнку до скрипа позвоночника и пялился в потолок. Сейчас нужно переждать, пока шеф не стравит пар. В таком состоянии он глух к любым, даже самым здравым доводам. Когда князь наконец-то устал орать и стучать кулаком по столу, я чуть расслабил стойку и позволил себе взглянуть ему в глаза. «Что пялишься?» — опять взъярился шеф, но уже без прежнего накала. «Ты хоть понимаешь, во что меня втравил?» «Не понимаю», — отчеканил я с придурковатым видом. «Что?» — зарычал князь, но было видно, что это был последний выплеск, на который хватило сил, да и его соображалка наконец-то заработала. «Издеваешься?» «Никак нет», — ответил я уже нормальным тоном. «Я понимаю лишь то, что избавил всех нас от больших проблем». «Поясни». «Вы точно уверены, что неизвестная мне могущественная особа защитит вас от государя?» «Не понял. А почему это князь так дернулся, когда я сказал «особа»? Неужели это женщина?» «Государю не в чем меня упрекнуть», — упрямо мотнул головой номинальный владыка Западной Сибири. «Даже если ваши недруги донесут императору о разгуле сатанистов в Топинске и куче трупов, образовавшихся в перестрелках полицейских с шатунами...» «Это твои фантазии», — проворчал князь, но было видно, что он задумался. «Это мое знание города и его жителей. Один Зарян Белецкий легко положит сотню полицейских или казаков. Эти люди десятилетиями привыкли жить без поводка какого-либо хозяина. Они построили Топинск и будут биться за свою свободу до конца. А кто-то из Москвы решил, что имеет дело с забитыми крестьянами, которых еще полвека назад землевладельцам разрешалось пороть своей волей. Да что я говорю, вы же понимаете все это намного лучше меня». «Понимаю», — уже устало, но все же с нажимом подтвердил князь. «Как и то, что на этом ничто не закончится». «А может, мне стоит поговорить с княжной?» — осторожно спросил я и тут же опять вытянулся в струнку. «Да кто же стоит за всем этим, что нашего живодера корежит от одной мысли о таинственном кукловоде?» «Не сметь! Даже не думай соваться в столицу!» Хрипло заорал князь, стуча кулаком по столу. «Еще с прошлого раза успокоительное пью! Прикажу выпороть и плевать на хартию гражданских вольностей! Ты меня понял?» «Да ваше сиятельство!» — отчеканил я, глядя в потолок. «Хорошо понял!» «Так точно ваше сиятельство!» «Пшел с глаз моих, изверг!» — прохрипел генерал-губернатор, устало рухнув в кресло. «Да, он орал на меня, грозил всяческими карами, но было видно, что прекрасно осознавал мою правоту. Правда, не благодарить, не извиняться не станет ни за что и никогда. Такой уж он человек».